спишь, и свет любви играет, с тобой себя изнутри сверкает, с восторгом проникая с высоты. Ты вспомнишь небеса в заливе рая.